Глава 18. Погони не было, и выстрелов сзади Сом тоже не слышал. Но это еще ни о чем не говорило. Неожиданно нажитые враги могли прийти в себя, договориться и, разделившись на небольшие мобильные группы, молча преследовать их. Но так бы стали действовать профессионалы. Посетители же кабака на профессионалов совсем не походили. И вообще, сталкеру показалось, что после перестрелки и взрыва гранаты дееспособных бойцов в заведении не осталось. Однако, кто знает, солить твою плешь. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому, прихватив на всякий случай в кабаке еще один оставшийся бесхозным автомат, Сом протащил недокрыло еще два квартала, пока не приглядел нежилой с виду трехэтажный дом. Хотя, если по справедливости, тащить Тимоху особо не пришлось. Ноги у того хоть и заплетались изрядно, но передвигал он ими сам. Саму приходилось лишь задавать направление и взять на себя часть веса раненого напарника. Хуже того, что недокрыл всю дорогу болтал. От глотка, напоминающий пиво бурды, его развезло так, будто он вылокал в одиночку литр спиртяги. Дохляки они все же там на своем хрюкосе. Но опять же, если по справедливости, то дрался Тимоха пусть и неумело, но азартно, по-мужски. Кое-чему он за время их знакомства все-таки научился ковать твою медь. Вот и ковыляя по дороге, он трещал сталкеру в самое ухо. «А, ты видел? Нет, ты видел? Как я их всех? За тебя! За хрю... за Тохас! Та-та-та-та! Тра-та-та-та!» «За маму, за папу!» — пропыхтел Сом. «За родину, за Сталина! Ты потише можешь, вояка?» «Потише могу!» — активно закивал недокрыл. «За маму не могу!» — тут он всхлипнул и пояснил. «Умерла мама. А за папу, может быть, даже еще и могу». Тимоха попытался поднять кулак, намереваясь кому-то погрозить, но уронил его на голову саму. «Йодистый калий!» — выругался тот, но добавлять ничего не стал, поскольку опасался, что любое неосторожное слово может послужить Тимохе толчком для развития темы. И опасался не напрасно. «Йодистый калий?» — переспросил напарник. «А почему у тебя всегда только йодистый калий? Он ведь горький и зеленый. Фу, гадость какая! Правда, для глаз полезен. У-у-у, как он полезен для глаз. Но тут надо знать дозировку, обязательно. Дозировка — это все. Вот ты знаешь дозировку?» «Не знаю, отвяжись!» — буркнул сталкер. «Как?» — попытался отшатнуться от него недокрыл. «Ты не знаешь дозировку, и тем не менее продолжаешь его принимать?» «Я его не принимаю!» — рыкнул Сом. «Я им ругаюсь!» «Для ругани тоже нужна дозировка», — многозначительно заметил Тимоха. «Если все время кричать йодистый калий, то всем это быстро надоест, и это будет уже не ругательство, а комические куплеты. Ты говорил, что умеешь петь комические куплеты? Нет? Напрасно. Вот поверь моему слову, напрасно. Сейчас я спою тебе комические куплеты, и ты сразу поймешь». «Не надо!» — искренне испугался сталкер. «Куплетов не надо, я и так уже все понял». «Эх, что ты понял?» — разочарованно махнул здоровой рукой недокрыл. «Тебя разве понять тахасянскую душу? Ведь мы же когда-то летали, бестолковая твоя голова». «Эпический опус!» — не выдержав подобной наглости, остановился Сом. «Это чья голова бестолковая?» «Неважно», — поняв, видимо, что слегка переборщил, пошел на попятный Тимоха. «В голове может быть куча ума, а вот полететь не суждено». «Если в голове куча говна, не полетишь тем более», — разозлился сталкер. «Перевешивать станет. Знаешь, как у нас говорят? Рожденный ползать летать не может. А вы там на своем хрюкосе только ползать уже и умели, летуны хреновы валять твою кладь». «Нет, мы летали!» — возмутился недокрыл. «Пусть не лично я, не папа, но наши крылатые предки, да!» «А наши хвостатые предки по деревьям прыгали. И что мне теперь, бананов тебе нарвать?» «Не надо бананов!» — великодушно разрешил Тимоха. «Мне бы поспать. Утомился я что-то сегодня». «И меня заодно утомил!» Пропыхтел Сом, как раз увидев заброшенный трехэтажный дом и решив, что погоня, если она и была, их все-таки потеряла. «Давай, поворачивай сюда, оглобли. потянул он напарника к зияющему чернотой дверному проему. «Какие оглобли? Куда поворачивай?» Заортачился, не докрыл. «Про оглобли забудь, а поворачивай за мной. Кто у нас спать хотел?» «Я хотел. И сейчас хочу. Но не знаю, что именно поворачивать, я это провернуть не смогу». «А просто идти туда, куда я иду, ты можешь солить твою плешь?» — вскипел сталкер. «Просто идти могу. А за тобой тем более. Я тебе доверяю. Ты проверен в бою, а это многое значит», — очень серьезным тоном ответил Тимоха. У сама вся злость мигом куда-то выветрилась. «Ну надо же, как ты заговорил», — усмехнулся он. «Прямо как политрук ковать твой медь». «Мне нравится это имя», — зевнул недокрыл. «Можешь меня так и называть». «Лучше не надо», — ответил Сом. «И ты погоди засыпать йодистый калий. Нам еще твою рану перевязать нужно. Похоже, ты крови-то немало потерял». «Это не моя кровь», — снова зевнув, отмахнулся Тимоха. «Мне ее не жалко». «Как это не твоя? А чья же валять твою кладь?» «Не знаю, и у меня теперь все не мое. Я уже весь не свой. А руку я уже вообще не чувствую. Скоро, наверное, весь перестану себя чувствовать. А потом и существовать». «Я тебе перестану. А ну-ка не спать. Пришли уже». Подниматься на третий этаж у сталкера уже не было сил, и он затащил бесчувственное тело напарника в пустое помещение второго этажа. В слабом свете далеких фонарей, падающего в оконный проем, он разглядел возле стены что-то вроде топчана и водрузил на него Тимоху. Разрезал ему ножом рукав куртки, оттяпал полосу низа рубахи и, как мог, завязал рану. К счастью, кровоточила она не столь сильно, как он опасался. Но выходного отверстия обнаружить не удалось. Это значило, что пуля осталась в плече, что сама совсем не обрадовала. Вряд ли тут можно было найти хоть какого-то хирурга, так что поутру придется становиться хирургом самому и с помощью верного сталкера выковыривать злосчастную пулю. Сейчас же для этого было слишком темно и очень хотелось спать. Сталкер заснул прямо на полу. Но так сладко, как в этот раз, ему не спалось, пожалуй, с детства. Даже сон приснился. А ведь Сом уже и забыл, когда ему в последнее время что-то снилось. Разве что тоже в детстве. Сон был весьма странным. Дело происходило в этой же темной заброшенной комнате, и Сом все так же лежал на полу. А напротив, в каком-то чудном кресле технического дизайна, сидел молодой парень. И вот что интересно. Это самое модерновое кресло сталкер сумел разглядеть даже в темноте, а парня не видел вовсе. Так, смутный силуэт. Непонятно даже, почему он решил, что это именно парень, да еще молодой. Может, по голосу? Хотя и тут однозначно не скажешь. Голоса-то, как такового, и не было. То есть, конечно же, был, как и не быть-то, йодистый калий. Только звучал он будто в голове у самого сама. А коли что-то звучит у тебя в голове, это уже повод серьезно задуматься, солить твою плешь. Утешали, правда, два обстоятельства. Во-первых, все происходило во сне, а во сне голоса в голове — это нормально. А во-вторых, голос-то все же был этого парня. Или не парня, или не голос. Да какая разница, валять твою кладь? Сон и в Гондурасе сон. А тут было даже круче Гондураса по всем статьям и направлениям. «Ты с земли?» — спросил парень или голос, который вроде как парня, но в голове. «Уж понятно, не с Хрюкаса», — не очень дружелюбно ответил Сом. «А что, дружить теперь с голосами этими? Перебьются». «Из какого города?» «Вам с точностью до века или эры обойдетесь?» «Пожалуйста, ответьте, это важно». «Важно, не влажно. Обсох да пошел». «Еще раз, это важно. Очень. Для вас в первую очередь. Ну, допустим, из 14-го». «2000?» «Уж не из 1900. В Первой мировой не участвовал, ковать твой медь». «Вы могли знать одну девушку, Айну, то есть Анну». «Эпический опус. Я знал 3333 Анны и одну Анхен». «Вы шутите?» «Шучу, я их не считал. В смысле, Ан. Анхен считал. Одна штука, ровно». «Ее нужно спасти». «Анхен?» «Айну. Так ее зовут здесь. На земле звали Анной». «А как она тут очутилась?» «Так же, как и вы, только немного раньше». «Как и я, да?» «Интересно девки пляшут. «А как я?» «Потом. Сейчас не до этого. Слушайте главное. Айне необходимо как можно скорее вернуться на Землю. Это жизненно важно». «А я тут при чем?» «Вы ведь тоже хотите вернуться домой, правда? Вам нужно спасти там друзей». «Откуда ты знаешь, рядить твою рябь?» «Долго объяснять, нет времени. Запомните только. Ни с кем на эту тему не говорите, ни с кем. Запомните. Даже Тионгу ничего пока не сообщайте. Лишние уши, лишний риск. Вы скоро попадете в другое место. Спуститесь вниз, там все увидите. Сразу поймете, куда идти. Ничего не бойтесь, на этом этапе все будет хорошо. Позже с вами свяжется Фир. Слушайтесь его во всем. Досконально, дословно. Даже если его слова будут противоречить здравому смыслу. Только тогда есть шанс на спасение». «Каков именно шанс?» «Процентов 8-10 максимум. И еще. Доставать пулю у Тионга не надо, его скоро вылечат». И вот тогда-то Сом парню поверил. Из-за этих 8-10%. Сказал бы тот 80-90, хрен бы поверил. А так звучит честно. И недокрыл и обещал вылечить, тоже гуд. Тут сталкер и проснулся. В то, что это был просто сон, сталкер не особо поверил. Раньше только поржал бы над приснившейся мутью и думать про это забыл. Но теперь дело другое. Теперь любая загогулина, любой вывих мозга могли оказаться жизненно важным. Если, конечно, допустить, что все это с ним происходит на самом деле, а не в предсмертном бреду. Насчет бреда Сом отпускал пока не такой уж малый процент, 25 или 30. Но не учитывать оставшиеся 70 уж точно не собирался. А потому, убедившись, что недокрыл жив и тихо постановит во сне, принялся вспоминать и анализировать свой сон. Вернее, каким-то образом преобразованную в подобие сна информацию. Итак, нужно спасти какую-то Анну. Или как ее там, Айну? Неважно, Аньку, короче. Важно то, что из-за нее-то весь сыр-бор, тут и к детке не ходи. Ради них с Тимохой этот фир-кефир жопа бы со своего навороченного кресла не поднял бы. А то, что это был и сам Фир, тоже ясно. Дело-то, похоже, щекотливое, иначе он не стал бы волноваться и 10 раз повторять, что нужно молчать. И никому бы эту информацию передавать не стал. Лично бы выдал солить твою плешь. Что и сделал. Только на кой марака этот Фир навел тут тумана, словно пара в русской бане наддал. Сказал бы все сразу, да и дело с хренцом. А то вам надо домой, друзей спасать. Шантажист хренов. Небось, сам еще не знает, как дело провернуть. Да, конечно, не знает. Ишь, ничего не бойтесь, на этом этапе все будет хорошо. А на другом этапе что, плохо? И можно будет начинать бояться? Нет, точно этот фир-кефир-авантюрист тот еще валять твою кладь. Ничего он, видать, толком не знает. Или не рискует серьезные вещи во сне передавать. Вдруг я все это и впрямь просто за сон приму. А может, такую передачу легко засечь, вот он и страхуется. Ясно только одно, шанс отсюда выбраться вроде как и впрямь замаячил. А это, ковать твой медь, ни хреново. Это напротив, зашибись. Или как там раньше выражались, отрадно, благолепно, ковать твой медь. Может, и ребят еще выручить получится. Жаль, Тимохе говорить не велено. Ну так Фир этот про землю же говорил, а не про Хрюкос. Расскажу недокрылу, а тот возьмет да и взбрыкнет. Ах, вы домой, а я хренушки. Так и вам тогда хренушки, чтобы никому не обидно было. И тра-та-та-та-та из своей тарахтелки. Или пойдет злым дядькам пожалуется. Они уже тра-та-та-та сделают. На Тимоху это, конечно, не похоже, но эпический опус. Кто знает, как ведут себя недокрылы, когда им сильно обидно становится. Так что прав, Фир-кефир, пока лучше помалкивать. И то, чего раньше времени разоряться. Вдруг у Кефира ничего не получится. Или того паче, вообще никакого разговора не было, ему снился обычный, выдаваемый желание за действительное сон. Громче застонал и зашевелился Тимоха. Сон подошел ближе, чтобы разглядеть, спит или проснулся. И вдруг из оконного проема ударил свет. Сталкер в прыжке сдернул недокрыло с лежанки и рухнул, прикрывая своим телом на пол. Напарник завопил, то ли от страха, то ли от боли, а скорее от того и другого вместе. Однако Сом держал его крепко, надавив локтем на грудь, а второй рукой закрыв собственный затылок. Но время шло, а свиста осколков слышно не было. Как не было слышно и грохота взрыва. Ни тебе звуковой волны, ни ударной. Что же это за вспышка такая, ковать твою медь? — Встань с меня, пожалуйста! — прохрипел Тимоха. Мне больно и дышать тяжело. Сталкер и сам уже понял, что разлеживаться на раненом приятеле не особо этично, да и как бы и того самого. Но для начала он все же открыл глаза и повернул голову в сторону окна. За окном было светло. Просто светло. Голубое небо, яркое солнце. Больше с пола ничего видно не было. «Йодистый калий!» — выругался, поднимаясь на ноги Сом. «Это у них так, оказывается, солнце восходит? Бац! И в дамках!» «Заходит оно тоже! Бац!» — кряхтя принял сидячую позу, не докрыл. «Ну, заходило оно, положим, не здесь», — уточнил сталкер. «Похоже, что один хрен, что здесь, что там», — пробурчал, вставая Тимоха. «Ишь ты как заговорил!» — хмыкнул Сом. «Настоящим сталкером становишься. А вот обоснуй-ка тогда свою уверенность». «Да чего тут обосновывать?» Взмахнул руками и тут же поморщился от боли, не докрыл. «Это все не настоящее. И самое главное, солнце не настоящее. Его просто включают и выключают, как лампочку. И ветра нет, и звезд ночью не видно». «Ну, положим, звезды могли быть тучами закрыты». «Вряд ли. Скажи, вот куда мы вечером попали, когда стену автомобилем пробили? И почему нас оттуда так быстро вытурили и ничего с нами не сделали?» «И какие выводы ты сделал?» — заинтересовался Сом. «У вас на Земле есть такое понятие, как театр?» — спросил Тимоха и сам же ответил. «По глазам вижу, есть». «И что?» «А ты сам не понял? Мы в театре. В большом таком театре. В качестве актеров, разумеется. А все вокруг просто декорации и статисты». «Да какой театр?» — отмахнулся сталкер. «Нам даже сценарий не дали почитать и роли выучить». «А так интересней, смешнее получается». «Кому смешнее? Кто эти зрители? Где они вообще?» «Мне почему-то кажется, что скоро мы об этом узнаем. И это нам не понравится». «Но-но, Оракул, не накаркай солить твой плешь». Напарник только отмахнулся и вновь зашипел от боли. «Что, сильно болит?» — сочувственно спросил Сом. «Дай гляну». «А что толку глядеть? Ты кто, врач? У тебя лекарства есть, инструменты?» «Да чего ты разворчался таковать твою медь? Я ведь как лучше хотел. А инструмент у меня всегда при себе». Сталкер вынул из ножен и показал напарнику острый клинок. «Ну уж нет, спасибо», — переменился в лице Тимоха. «Кто бы тебе спрашивать стал, если бы фир-кефир вылечить не пообещал?» — подумал Сом, но тему развивать не стал. «Ну пошли тогда». «Куда?» «На сцену, куда еще? Зрители поди заждались». Его так и подмывало рассказать напарнику о странном сне, но Тимохе просили ничего не сообщать. А сталкер чужие просьбы, если они разумные, конечно, и не угрожают ничьей жизни, привык выполнять. Да и вообще, не привык Сом рассказывать байки, вроде «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Вот придем, тогда, может, что-то и принесем. Или нас унесут ногами вперед». Но это еще вилами по воде, как она. Напарник двинулся было к выходу первым, но Сом его остановил. «Куда поперек батьки в пекло полез?» «Ты мне не отец», — возразил Тимоха. «Вообще, это присказка такая. Но если по существу, то я тебе почти батька и есть. Спас тебе кто? Считай, второй раз родился. Так что солить твою плешь, можно сказать, что я в какой-то мере тебе и батька». «Я после этого еще раз родился, когда мне ноги отгрызли», — напомнил недокрыл. «И что, теперь, значит, все прошлые рождения спасения не в счет?» — хмыкнул сталкер. «Странная у тебя идеология. Вроде как заново родился и получил индульгенцию от всех прошлых грехов. Так не бывает валять твою кладь. Так что, хороший ерепенится, каждый стручок знай свой горшок. Короче говоря, я первый иду, а ты сзади прикрывай. Автоматы держать сможешь?» Держать автомат у Тимохи получилось хреновасто, а уж стрелять лучше было даже не пробовать. Сам недокрыл это тоже прекрасно понял, забросил оружие за спину и сказал. «У меня гранаты еще есть, их я и одной рукой кину». «Только чур не в меня», — на всякий случай попросил сталкер. Сом, разумеется, один автомат приготовил к стрельбе, второй, взятый вчера в кабаке, забросил за спину, как СУ, и, стараясь ступать бесшумно, вышел из приютившей их квартиры, огляделся. Увидел рядом еще две двери. Одну почти целую, другую едва державшуюся на единственной петле. Здесь ничего похожего на то, о чем говорил Фир, видно не было. Впрочем, он сказал: «Спуститесь вниз, там увидите. Сразу поймете, куда идти. значит, надо спускаться. И сделать это следует в любом случае, даже если фир-кефир всего лишь порождение беспокойного сна. Сталкер кивнул Тимохе и начал спускаться по лестнице. Внизу он и вправду сразу все понял, потому что дверного проема, ведущего на улицу, не было. Точнее, проем был, но вел он уже точно не на улицу, да и выглядел не как примитивная дверная рама с облупившейся краской, а как внепространственный портал из фантастического фильма, серебристый мерцающий овал, за которым клубилось сиреневое что-то. Похоже не столько на дым и туман, сколько на густой черный кисель. А если еще точнее, то и вовсе ни на что известное саму не похожее. В нем сразу проснулся сталкер. Он огляделся вокруг в поисках камешка или какого-нибудь мелкого предмета. Не нашел. А потому достал из подсумка автоматный магазин и выщелкнул один патрон. Патрона было жалко, но себя еще жальче. Поэтому, буркнув под нос йодистый калий, Сом кинул патрон в портал. Прислушался. Ни звука. Подождал с полминуты, но так ничего и не дождался. То ли за сиреневым туманом скрывалась бездонная пропасть, то ли этот туман-кисель гасил звуки, что было вполне правдоподобно. Ну и существовала, конечно, еще одна версия, к вероятности которой сталкер начал уже привыкать, что портал и в самом деле был настоящим порталом между двумя мирами, и все-таки Сом волевым решением постановил: неизвестная сиреневая субстанция поглощает звуки, и дело с хренцом. Оставалось выяснить, можно ли дышать этой субстанцией. Сталкер приблизился к порталу и сунулся носом почти в самый густой туман. Ощущение было таким, будто лицо вот-вот погрузится в теплую воду. Вдыхать сразу расхотелось. Сом немного отстранился и понюхал кисель. Тот, если и пах, то скорее приятно, свежим сеном. Но эта пахучая нотка была столь слабо уловимой, почти эфемерной, что сталкер снова вынес постановление. Неизвестная субстанция запаха не имеет. От лабораторных изысканий сама отвлек голос Тимохи. «Ты что, в эту хрень лезть собрался?» «Мы собрались», — поправил сталкер. «Лично я не собираюсь», — замотал головой недокрыл. «А куда ты, интересно, собираешься ковать твой медь?» Напарник повертел головой, но и впрямь никаких входов-выходов ни в виде дверей, ни просто каких-либо проломов в стенах не обнаружил. Только лестница, по которой они только что спустились. И вот этот, не внушающий особого доверия, серебристый овал с сиреневым вязким дымом внутри. «Все равно не хочу туда», — буркнул Тимоха. «Надо переждать, может, эта гадкость рассосется?» «А если не рассосется?» «Вчера ведь ее не было». «Откуда ты знаешь?» «Вчера темно было, и вообще тут была обычная дверь. То есть не дверь, а открытый дверной проем». «Тогда тем более не стоит сюда соваться», — сказал недокрыл. «Ты как хочешь, а я поднимусь снова туда, где мы спали, и спущусь из окна». «Переломаешь ноги, и делу хренец». «Там не так уж и высоко. Если выбраться наружу и повиснуть на руках, то вполне безопасно можно будет спрыгнуть». Тимоха и впрямь направился к лестнице. Сом хотел было заорать на него, в приказном порядке заставить лезть в этот кисель. А потом вдруг подумал: «А какого лешего? На кой марака эти дурацкие игры? Эта подозрительная гадость валяет твою кладь. Тимоха мне друг, а друзьям нужно доверять. Иначе цена мне — гульфи кальсонный». Сталкер даже на мгновение задумался, назвав пусть и мысленно напарника другом, и крикнул тому в спину: «Стой! Погоди!» Недокрыл, видимо, что-то понял по его тону. Остановился, медленно обернулся и посмотрел саму в глаза твердым, выжидательным взглядом. «Я тебе не рассказал?» — хрипло начал сталкер, откашлялся и продолжил. «Думал, сочтешь меня чокнутым. Да я и сам бы не поверил, если бы не это». Мотнул он головой на портал. «Короче, эпический опус. Ночью мне приснился сон, в котором мне сказали, чтобы мы спустились и вошли сюда». «Кто сказал?» Разомкнул плотно сжатые губы напарник. «Пес его знает», — честно признался Сом. «Хрен какой-то! Я его не разглядел, это ж во сне было». «Во сне это важно», — неожиданно серьезно сказал недокрыл. «Особенно, когда не видно собеседника». «С тобой могло говорить оно». Тимоха многозначительно поднял палец. «Кто это оно?» — обескураженно заморгал сталкер, никак не ожидавший от друга такой реакции. «Мироздание», — просто объяснил напарник. К таким разговорам стоит прислушиваться. Так что именно тебе было сказано? Не думаю, что это тебе сильно понравится. Поскреб затылок Сом. Хотя кое-что тебе пригодится. Что мне может не понравиться? А почему, юдисты калий, ты не спрашиваешь, что тебе может пригодиться? К хорошему готовиться проще, пояснил Тимоха. А для неподготовленного оно даже и лучше, как неожиданный подарок. Это к плохому лучше быть готовым заранее. Логично солить твою плешь, одобрил сталкер. Так вот, плохое для тебя то, что нам хотят помочь вернуться на землю. А если еще точнее, чтобы мы помогли вернуться на землю одной девчонке. Лицо недокрыло на мгновение, помрачнело, но тут же разгладилось. Это не так уж и плохо, не самое худшее. На земле ведь лучше, чем здесь. «Для меня, да», — пожал плечами Сом. «Тут и к детке не ходи». «И ты ведь попал на Тоха с земли?» «Из зоны», — уточнил сталкер. «Но ведь та зона была на земле, и ты знаешь, как в нее попасть». «Я понял, к чему ты клонишь, валять твою кладь. Но где гарантии, что и на этот раз все получится, как в прежней?» «Гарантий нету», — согласился Недокрыл. «Но ведь и на то, что мы сможем отсюда попасть на землю, не так много гарантий». Мне сказали 8-10%. Это больше, чем ничего, подумав, вздохнул Тимоха. Ну а теперь давай свою хорошую новость. Что из этого мне может пригодиться? Или это как раз и есть то, что я уже озвучил? С земли можно попасть на Тохос. Нет, не это. Ну, вернее, это может тоже получиться. Но есть и нечто более вероятное. Тебя обещали вылечить. Да, это было бы неплохо, улыбнулся напарник. Рука уже ничего не чувствует, будто ее и нет. А как именно меня будут лечить и где? Не знаю. Сказали только скоро. Но что-то мне подсказывает, ковать твою медь, вылечить тебя как раз вот эта штука. Мотнул Сом головой в сторону портала. Мне же сказали, чтобы мы в него шли. А это не может быть ловушкой? Наверное, может. Но у нас нет других вариантов. Вот ты говоришь ухватиться руками за низ окна и спрыгнуть. А ведь только что признался, что одна рука у тебя не действует. Ты кроме руки еще и ноги потеряешь, а то и шею свернешь. Вот и выбирай, что лучше, валять твою кладь. Тогда я выберу это, — сказал Недокрыл, уверенно направился к порталу и, не сбавляя хода, нырнул в него. Сом и мяукнуть не успел.